Глава 56. Ника. Полтонны чистого тестостерона с эндорфином. Так Вика назвала феерический парад мужчин и вкусняшек в нашей учительской. Она мне потом пару дней строчила восторженные смски, просила познакомить с кем-нибудь из друзей мужа и никак не могла поверить, что они все женатые, причем переженились буквально за последние 3 месяца. Да, девчонки, кусайте локти. Правда, остался еще тигра, но его вообще не видно. Носится между домом и Дубаем, занимается бизнесом. И, насколько я знаю, у него тоже появилась девушка, которую пока еще никто не видел. Какие все-таки у моего мужа классные друзья. Не зря есть поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Вроде бы легкомысленный бабник-котяра. Так мне раньше казалось, но с ним дружит мой дядя Варлам. Серьезный, авторитетный и очень уважаемый в городе человек. А он с кем попало дружить не будет. И он, кажется, совсем не против того, что мы поженились. Значит, верит, что Костя будет хорошим семьянином? Верит, что у нас есть шанс? А я сама в это верю? Не знаю. Знаю только одно. Я влюблена в своего мужа, как кошка. Я млею от его прикосновений, таю от его поцелуев, а когда мы в постели, я каждый раз сгораю дотла. «Это почти свадьба», — сказала я в конце вечеринки. После того, как мы в очередной раз бесконечно долго целовались под крики «Горько!». «Ну нет», — ответит тогда Костя, — «свадьба должна быть немного другой». И все же это было нечто. Уверена, мой эффектный уход в отпуск на медовый месяц войдет в историю школы. Еще долго все будут вспоминать, как меня приехали вызволять 5 добрых молодцев с тортами и шампанским. Даже директриса растаяла и согласилась на все. Под конец вечеринки появился Тимур, он же Тигра, и заявил: «Нафига вам оплачивать отель, если у меня в Дубае квартира? Я в ближайший месяц туда не собираюсь, так что пользуйтесь на здоровье». «Конфетка, хочешь в Дубай?» — спросил меня Костя. «Хочу», — естественно, ответила я. Это было 2 дня назад. И вот мы здесь, на дубайском пляже. Прилетели ночью, почти не спали, побросали вещи и сразу в море. Вода теплая, песочек белый, за спиной небоскребы, на градуснике +25 после нашей осенней слякоти. Просто рай. Я лежу в шезлонге, обалдевшая и оглушенная. Мне не верится, что все это наяву. Дубай, отпуск посреди четверти, а главное — муж. Может, мне все это снится? Ущипни меня. Я поворачиваюсь к Косте. Он протягивает руку и аккуратно щипает меня за попу. Я бы лучше укусил и облизал, и... «Сильнее», — говорю я. «Детка, ты меня заводишь. Мне кажется, это сон». Перед нами появляется официант с 2 коктейлями в красивых бокалах с закрученными трубочками и зонтиками. Что-то синеватое и прохладное. Я даже не видела, как Костя заказал напитки. Он тут как рыба в воде. Шпарит по-английски, мгновенно ориентируется на улице среди небоскребов. Знает, что в квартире не такие, как у нас, розетки, и нужны переходники. Очевидно, что он бывал тут не раз. А я отставляю в сторону коктейль и закрываю глаза. Они слипаются, голова тяжелеет, меня клонит в сон. Я чувствую, как по моему лицу скользят солнечные зайчики. Опять забыла шторы закрыть. Какой приятный сон мне снился. Я вышла замуж, поехала на медовый месяц в Дубай, а мой муж... «Доброе утро, Соня!» Над моим ухом раздается мужской голос. Шеи касаются мужские руки. Я резко открываю глаза. «Ах, это не сон, это моя прекрасная реальность!» «Уф!» Откидываюсь на шезлонге и смотрю на Костю. «Мы с тобой 2 часа продрыхли», — сообщает он. «Пошли завтракать». «А сколько сейчас времени?» «Какая разница? Счастливые часов не наблюдают». Мы сидим в ресторане. Изучаем меню, которое представлено на английском и русском. Тут вообще, как я успела заметить, очень много наших соотечественников. То и дело слышится русская речь. Вот и меню адаптировано, и это прекрасно. Я учила английский, и, можно сказать, неплохо его знаю, теоретически, но в полевых условиях почему-то растерялась. К нам подходит смуглая официантка. «Мне омлет с авокадо и лососем», — заказывает Костя. «А ты что будешь, конфетка?» Я нахожу в меню омлет, смотрю на цены в дубайских дирхамах. Спрашиваю Костю. Это сколько будет в рублях? Ну, около 1000. Что? 1000 рублей за омлет с кусочком лосося и ломтиком авокадо? Это просто грабеж. Давай пойдем домой, и я сделаю омлет. Не выдерживаю я. Я бы предпочел не совсем омлет. Костя, а что не так с этим омлетом? Цены. Это же ужас просто. Конфетка, расслабься. Ты знаешь, сколько зарабатывают учителя? Догадываюсь, что этого не хватило бы на отдых в Дубае. Вот именно. Конфетка, ты же не думаешь, что твоя зарплата имеет какое-либо отношение к нашему отдыху? Я муж и самец. Я плачу. Естественно. Естественно. И очень непривычно. И все равно. Это же чистый грабеж. Да, я уже привыкла к тому, что чашка кофе в городской кофейне стоит как банка растворимого Нескафе. Мне объяснили, что я плачу за место, за атмосферу, за работу персонала и прочее. Я все понимаю, но это... «Давай придушим твою внутреннюю жабку», — произносит Костя, — «и будем просто наслаждаться». «Давай», — лепечу я. И изо всех сил пытаюсь быть легкомысленной гламурной тёлочкой, которая не смотрит на цены, привыкла, что за нее платят мужчины и может наслаждаться ломтиком авокадо в омлете, не пытаясь высчитать, сколько в этом роскошном заведении будет стоить целая авокадо. «Да что я, как это?» Ругаю сама себя, как деревенщина какая-то. На самом деле так и есть. Я девушка из деревни, вернее, из поселка городского типа, но это мало что меняет. А Костя? Он вон какой. Я замечаю один заинтересованный женский взгляд, второй. Да тут этих охотниц целые стаи. Сидят в одиночестве за столиками, цедят коктейли, высматривают добычу. И даже мое присутствие их не смущает. Брысь. Он мой, у него на пальце кольцо.